Мысли о победе, и ты меня читаешь раньше, чем я пишу. Вы за горизонт, мысли о победе, и ты меня читаешь раньше, чем я пишу. Вы за горизонт.